Клоун і воєнком. Осенью 1978 года, по причине полной половой зрелости, автора этих строк призвали на службу Родине. Опасно было держать такого оболтуса на воле. Успешно пройдя медицинскую комиссию, меня, одетого в одни трусы, поставили пред светлые очи консилиума военных врачей. Они сонными мухами сидели за длинным столом. Я слышал звук падающих за окном желтых листьев. Военком, борясь с зевотой и похмельем, нарушил эту идиллию, спросив худого и длинного призывника: «В каких войсках желаешь служить?» «Служить бы рад, выслуживаться тошно!» Одна из сонных медицинских мух подняла на меня мутные глаза. «Служба в рядах вооруженных сил является почетной обязанностью каждого гражданина СССР, товарищ призывник!» «А может, ты баптист?» — спросил строгий полковник. «Никак нет, не баптист!» «Так в каких?» «В электромузыкальных!» Проснулись и другие медицинские пиявки. «Вот это да!» — задумчиво почесал свою сонную репу психиатр. «А какие рода войск ты знаешь?» — ехидно обратился ко мне другой белый халат, надевая на крючковатый нос очки. «Не могу знать никаких, кроме электромузыкальных!» «Оригинал!» — заключил другой шприц. «Дайте прочитать мне его характеристику. А ты, молодой человек, посмотри вон тот стенд. Там и узнаешь о родах войск», — грустно сказал военком. «Я старательно изучаю стенд. Читай плакаты вслух». Я начал читать по слогам. «Воздушно-десант...» «Грамоте не обучен», — извинился я перед комиссией. «Достаточно, сынок. Электромузыкальные войска нашел?» «Пока нетути, ищу». «Нет таких войск, сынок». «Да, уважаемая комиссия, характеристика у него. Авторитетов не признает. Комсомол не вступил. Субботники игнорировал. Сорвал комсомольский значок с груди комсомольского секретаря Сосковой. На работах в подшефном колхозе следы Ильича. Спал в кустах с... Сосковой? Да, молодец, самоуверен. Но это неплохо. Да, фрукт. А пошлем мы его, товарищи, служить на флот. Советскому военно-морскому флоту во как нужны уверенные в себе кадры». При этом военком резко повел ладонью по шее. «Да и самодеятельность там, пусть и выступает. Клоуном! Годен ли он по состоянию здоровья к службе на флоте?» «Годен, годен, годен!» — наперебой закричали лепилы в белых халатах. «Да за что же это вы меня, товарищи доктора, на 3 года? Неужто за то, что трусы у меня полосатые?» «Да я и воды боюсь!» «Служить тебе, сынок, на флоте! В добрый путь! Следующий!» «Раскинулось море широко!» Громко запел я. Вся медицина грохнулась от смеха. «Большому дураку длительное плавание!» Крикнула мне в спину какая-то медицинская клизма. Клоун, опустив нос, побрел в совершенно новую для него жизнь. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли.